не радуют. Эти песни вызывают приступ депрессии, агрессии. Стоп, все, пора на пенсию, может, не догоняю я. В моей крови old school, либо мир сошел с ума. О чем вещают эти звезды, не хочу вникать. Гори они огнем, все, пора бежать, эй! Мне нужен драйв, кислород, рок-хиты. Сквозь зубы шепот, не воспринимая, в чем месседж этих звезд, пожалуй, пропускаю. Может, не догоняю я. Не все модные тренды, глядишь, для меня. На воздухе свежим сейчас отдохну. Природа заряжает, и я снова в строю. Thank you.